Глава 19. Последний раз Герман целовал Алису на свадьбе. Это было так давно, что она подзабыла вкус его губ, смешалась, застыла, а потом задрожала. И как только это произошло, Герман тут же отпрянул. В его глазах не было и капли желания. «Давай без выкрутасов», — прошипел он, почти не двигая губами. За его спиной послышались шаги, Алиса выглянула из-за плеча мужа. «Пап, мам?» Она удивленно уставилась на родителей, прижимая к груди колючие розы. «А вы как?» «Как?» Отец уже раскрыл свои объятия. «Что же мы не можем приехать посмотреть, как родная дочь живет? Ну иди ко мне». За месяц, что они не виделись, папа, казалось, еще больше расцвел. Веселый, а главное, довольный. Хорошее настроение у папы в любой момент могло резко измениться на противоположное. Потому Алиса всегда особенно ценила добродушие отца. «А ты совсем не похудела, Алиса?» Покачала головой мама, обнимая после мужа дочь. «Там же море, нужно больше двигаться и меньше кушать». «И тебе привет, мам», — едва слышно произнесла Алиса, но ее, казалось, никто не услышал. «А что не предупредили?» «А может, мне еще отдельно приглашение просить, чтобы дочь увидеть?» Папа уже прошел в гостиную. «Что у тебя на обед? Чем мужа кормить собираешься?» Алиса растерянно посмотрела на Германа. В ее взгляде ясно читался вопрос, почему не предупредил. Литвинов лишь растянул губы в улыбке и, подойдя к тестю, предложил ему показать дом. У Алисы по спине пробежал холодок. А что, если папа увидит вещи Германа в гостевой? Она совершенно не стремилась сейчас откровенничать с родителями. Будет скандал. И она, скорее всего, останется крайней. Но Герман уже увел родителей вглубь дома, а Алиса побежала на кухню. Цветы так и остались лежать в коридоре. Алиса успела поставить суп разогреваться, вытащила из холодильника жаркое и даже смогла разложить приборы на обеденном столе, когда услышала громкий смех отца. Сразу же отлегло от сердца. Что-что, а папа в семье обычно не скрывал свои чувства. Бывало, правда, что он замолкал, мрачнел прямо на глазах. А потом раздавался такой взрыв, что вся семья приходила в себя несколько дней. «Ты видела пыль в гостевой спальне?» Услышала Алиса за спиной голос мамы. «Алиса, ты же целый день дома. Как можно, чтобы было так грязно? Ты же девочка, уже жена». Алиса, как обычно, проглотила мамин упрек. Спорить себе дороже. К тому же было интереснее узнать, как родители вообще тут очутились. У папы выдались свободные несколько часов. Вот и приехали. «Я бы раньше заехала, Алиса, но совсем беда с желудком», — пожаловалась мама. «Потом забрали твоего мужа с работы. Он, конечно, не мог отказать твоему папе. Мы хотели тебе сюрприз сделать, поэтому и не предупредили. Так что у тебя на обед?» За столом было довольно оживленно. Алиса в основном молчала, говорил больше Герман. Рассказывал о строительстве принципиально нового развлекательного центра совместно с иностранными партнерами. «Будет очень много фишек. Такого у нас в городе еще не было. Главное, конечно, всю документацию согласовать. Я этим как раз и занимаюсь». Сознанием дела сказал Герман. Одной рукой он нежно обнял Алису за плечи и притянул к себе. «Влюбленный муж, не дать не взять». «Это хорошо, конечно», — кивнул папа. «Мужчина должен строить карьеру, содержать семью, быть настоящей опорой. Это все важно, но семья без детей не семья. У вас самый возраст, чтобы рожать. Годик максимум поживить еще для себя, а потом уже нам пора будет внуков нянчить». Алиса почувствовала, как напряглась на ее плече рука Германа. Да и сама девушка забыла, как дышать. «Какие еще дети?» Она бы сейчас нервно рассмеялась, если бы не боялась расспросов родителей. «Мы пока не планировали вообще-то», — осторожно ответил Литвинов. Понял, видимо, что от жены ничего не дождется. «Алиса только что окончила универ. Осенью собирается в школу пойти работать. Хотя я, если честно, ее бы отправил профессионально обучаться вокалу. Будет в семье настоящая певица». Алиса с изумлением глянула на Германа. «Он смеется, что ли?» Но тот с серьезным видом продолжал. «У Алисы чудесный голос. Зачем ей просиживать в школе?» «Она слабенько поет», — снисходительно перебил Литвинова отец Алисы. «Я уж не стал при гостях на свадьбе говорить, но здесь мы в кругу семьи и можем быть откровенными. Профессиональное обучение Алиса не подтянет, да и кто ее возьмет?» Слушая отца, Алиса медленно покрывалась красными пятнами. Она из-под тишка взглянула на мужа, тот, не мигая, смотрел на своего тестя. Редко, когда Алиса видела Германа таким... «Удивленным, что ли? Я сам учился в музыкалке», — медленно начал он. «У меня абсолютный слух». Но папа Алисы лишь махнул рукой. «За столько лет в хоре ни разу солистка не была, это о многом говорит». «Я ошибаюсь или видел у тебя, у нас в гостиной какие-то стеллы?» — повернулся к жене Герман, это же призы. Их всем давали, улыбнулась мама Алисы, впервые решив вставить словечко. Это даже не региональный уровень, так? Литвинов промолчал, а потом сменил тему. Обедом родительский приезд к молодым не ограничился. В коттедж заглянула Софья Андреевна и предложила всей компании переместиться в их большой дом. Алиса этому даже обрадовалась. Хлебосольная свекровь наверняка оттянет на себя родителей, и можно будет передохнуть. Так и случилось. За ужином у старших Литвиновых Алиса с удивлением узнала, что папу переводят на работу в Москву, и буквально через месяц они с мамой Пашкой переедут в служебную квартиру в центр столицы. Это, конечно, надо было отметить. К себе в коттедж молодые вернулись ближе к полуночи. Едва хватило сил доползти до ванной, но в целом Алиса была довольна. Все прошло хорошо. Литвинов был само очарование. Весь вечер Алиса ловила на себе его внимательный взгляд. Наверное, так и должно быть в настоящих семьях. Об этом Алиса думала, когда, надев тонкую кружевную рубашку, подарок свекрови, вышла из ванной и замерла, не веря глазам. На кровати лежал Герман в одних боксерах. Медленно обведя ошеломленную Алису взглядом, он со вздохом сказал: «Похоже, пора начинать полевые испытания для продолжения рода».